Глава 8. В 6 утра по местному времени вся тяжелая артиллерия двух пехотных дивизий, подтянутая к месту обороны русского отряда, открыла массированный огонь. Окопы, огневые точки, одиночные стрелковые ячейки, лес, где располагались тыловые службы русских, в течение 2 часов методично и с немецкой педантичностью, помноженной на холодную злость потерпевших поражение солдат, выжигались и перемешивались с землей. В 8 утра плотные цепи пехоты вышли из леса и при поддержке танков оставшейся роты из приданного танкового батальона устремились к дымящимся позициям русских. За все время атаки ни одного выстрела не раздалось с той стороны, и солдаты вермахта, бегущие по полю, стали замедлять свой бег, и возле самых разрушенных окопов остановились, рассматривая выжженное и развороченное взрывами поле, на котором только можно было догадываться, где были окопы, а где стрелковые ячейки. Но все равно опасения и страх перед русскими воинами, которые за пару дней упорных боев сумели заставить себя уважать, владел умами солдат вермахта. Среди них уже ходили легенды о бронированных монстрах, вооруженных длинными крупнокалиберными пушками, от которых не защищает никакая броня, о пятнистых солдатах в пуленепробиваемых панцирях и о ярости, с которой русские бросались на врага. Густые цепи солдат в мундирах машинного цвета стояли на границе пепелища и смотрели на разгромленные машины, пушки, разбитые ящики, все, что осталось от 5000-й группировки русских. Но никто не видел ни одного трупа, ни на поле, ни в лесу, где проходили рукопашные схватки, ни в лагере, который только что подвергся жуткому артиллерийскому обстрелу. Все прекрасно понимали, что это означает. Противник бережно собрал всех своих убитых и ушел, не принимая боя. Повинуясь команде, солдаты двинулись через перепаханное взрывами поле, осторожно обходя воронки, рассматривая разбитую технику, которая только недавно принадлежала вермахту, но по злому стечению обстоятельств уничтожала своих бывших хозяев. Один из саперов, учившийся до военной службы в университете, начал рассказывать товарищам легенду о русском воине Евпатии Калаврате, с которым не смогли справиться ордынцы и от бессилия закидали русичи камнеметными машинами, после чего похоронили воинов со всеми почестями. До этого его рассказы о русской истории не пользовались популярностью среди сослуживцев. Но теперь все, даже командир взвода, внимали с большим интересом. Даже последнему фанатику и скептику стало окончательно понятно, что это другая война, и отделаться малыми потерями, как это было в Европе, уже не получится. Посреди перепаханной позиции стоял обгоревший немецкий бронетранспортер, на броне которого поверх копоти на немецком языке большими буквами было выведено «Добро пожаловать в ад». Чуть ниже большими буквами поменьше была приписка «Послушались бы вы своего Бисмарка, может, и выжили бы, а так все подохнете». Уровень образования у немецкого солдата всегда был высоким, поэтому многие поняли, о чем им намекали безымянные авторы письма. Посланная разведка так и не смогла найти следы ушедшего противника, особенно учитывая те разрушения, которые нанес артобстрел. Перепаханная русская земля старательно хранила следы своих защитников. Через 2 часа на поле появилось большое начальство и несколько специалистов из штаба корпуса и армии, которые занимались сбором статистической информации о применении противником новых типов вооружения. Особенно их заинтересовали обгоревшие и развороченные взрывами остовы немецких танков. Среди этой группы выделялся невысокий пожилой мужчина в адмиральском черном мундире, сопровождаемый дюжими вооруженными до зубов охранниками. Он не вмешивался в работу комиссии, которая занималась расследованием событий под Фастовом. Адмирал Каналис безбоязненно ходил по полю и рассматривал последствия применения одного танка с такими уникальными характеристиками. То, что эта машина из будущего, он и не сомневался. Слишком уж невероятным выглядел разгром танкового батальона во встречном бое и при контратаке. Его агент уже давно был у русских и успел передать всего одно послание. Несомненно, под контролем Зимина. Но вот содержание послания подтвердило опасения начальника военной разведки Германии. Русские не ответили «да» или «нет», как это было принято в сфере работы спецслужб, где каждая буква Каждая запятая имела особый смысл и качественно выверялась. Они позволили дать Густаву развернутый ответ, явно подтвердив свое необычное происхождение, подтвердив желание вести переговоры, но при этом взяв паузу, поставив условие возвращения русского генерала. Канарис не сомневался, что советское руководство, может даже и сам Сталин, уже в курсе его инициативы и начнут свою игру по вербовке одной из высокопоставленных фигур Третьего Рейха, и в этой ситуации Зимин будет с ними. Но вот то, что потомки являются третьей стороной, он не сомневался. Слишком многое из действий человека под именем Зимин выглядело необычно и часто просто нелогично и даже глупо. Но это с его точки зрения. Так всегда бывает, когда не обладаешь полной информацией, и поступки оппонента выглядят непонятными. Но в данной ситуации глупыми потомки никак не выглядят. Они действуют быстро, нагло, рационально и эффективно, пользуясь своим техническим и информационным преимуществом. Почему в других вопросах они должны быть наивными и недалекими? И почему они вообще стали вмешиваться в войну, которая, по их же информации, будет выиграна Советским Союзом? Слишком много неизвестных в этом уравнении, думал про себя адмирал Канарис, осматривая остов Т-3 с большим отверстием в лобовой броне, результат попадания бронебойного снаряда, выпущенного из танка будущего. Чего они хотят? Судя по их действиям, тактике, против нас сейчас работают настоящие профессионалы, имеющие боевой опыт, значит, там идут войны. По-другому боевой опыт не получить. А такие люди ради острых ощущений снова под пули не полезут. Скорее всего, есть очень веские причины для такого вмешательства. Уменьшение потерь в войне? Как вариант, ну не настолько явный. Хотя то, как они обнародовали гиммлеровский план Ост, говорит об определенной, явно враждебной позиции Германии и СС в частности. Это подтверждает то, как они дрались с частями СС и безжалостно уничтожили отряд вспомогательной полиции. Канарис подошел к группе офицеров, обсуждавших тактику русской засады. Вполне профессионально, умно и эффективно. Зимин прекрасно знал, что без труда расправиться с двумя десятками танков, выпустив их на поле, после чего закупорил дороги и контратаковал. Так воюют солдаты, настоящие солдаты, и в отличие от многих молодых офицеров вермахта, Канарис прекрасно понимал, что у них за противник. Русские всегда умели преподносить неприятные сюрпризы. Почему же они влезли в эту войну, рискуя своими жизнями? Получив ответ на этот вопрос, и я смогу понять, что делать дальше. Хотя времени у меня и так мало. Ведомство Гейдриха уже дышит в затылок. То, что посланцы из будущего явно мешались в ход кампании, он уже прекрасно знал. Уж слишком неожиданно Гудериан и Клейст напоролись на мощные укрепрайоны, получив тяжелые затяжные бои вместо стремительных прорывов. Тут явно чувствуется рука потомков. И это только первая ласточка. Скоро необычные и неприятные сюрпризы будут сыпаться, как из рога изобилия. Неизвестно, из какого года эти потомки и что они могут дать Сталину. Это очень опасно. И Канарис не раз подумал о выходе на контакт с англичанами и с американцами. Но держал этот ход на крайний случай. В нынешней ситуации ему не с чем идти ни к фюреру, ни к англичанам. Все разрозненные факты по Могилевскому делу, по Нижину, по Фастову, вполне объяснялись объективными причинами. Но в комплексе никто, кроме него, начальника военной разведки Германии, не рассматривал в таком фантастическом контексте. А ведь обладая такими возможностями, они вполне в состоянии появиться на улицах Берлина и уничтожить фюрера. Но почему-то это не делают. Вряд ли у них проблемы морально-этического плана. Это холодные, расчетливые профессионалы. Скорее всего, у них технические трудности. Этим и объясняется появление на захваченных немецкими войсками территориях в европейской части СССР. Необходимо будет под особым присмотром собрать группу специалистов и рассмотреть все факты. Скорее всего, я что-то мог пропустить. А пока надо думать, как передать русским этого генерала Карбышева. Интересно, почему он им так нужен? По нашим данным, талантливый инженер, великолепный организатор. Таких не так уж и много, но они есть в нужном количестве. Мысли адмирала прервал сильнейший грохот. Вздрогнув и пригнув голову, он попытался что-то рассмотреть, но сразу был сбит с ног своей охраной, которая мгновенно среагировала и закрыла своими телами. Минута через две он смог снова стоять на ногах и быстро подошел к большой воронке и оплавленным останкам танка, который единственный на этом поле не сгорел после попадания снаряда из необычного танка русских. Отверстие в броне было слепое, значит, бронебойная болванка должна была застрять внутри. Но оказалось, это еще одна ловушка, с азиатской коварностью оставленная русскими. Предположив, что танк попытаются сдвинуть, под самим танком и в возможных местах, где может стоять тягач, сзади и спереди заложили мощные фугасы, а по бокам несколько противопехотных мин. Все это взорвалось почти одновременно, уничтожив танк, тягач, шестерых членов специальной комиссии, имевших неосторожность стоять поблизости, и четверых солдат охраны. Адмирал Канарис стоял в стороне, окруженный охраной, и смотрел, как вокруг бегают солдаты, офицеры, санитары, но в душе его поселилась тоска. Тоска неизбежного поражения. Он понял, что если даже сейчас он побежит к англичанам со всей информацией по Зимину, то уже ничего не изменит. Колесо истории уже крутится по другому сценарию. Может быть, более худшему для Германии. И он уже не в силах что-то предпринять. Мне уже здесь делать нечего. Все и так понятно. Русские из будущего в который раз показали свои зубы, дав понять о всей серьезности своих намерений. Теперь надо подумать, как вытащить этого русского генерала и переслать его в Москву.